Глава седьмая. В Морле. В тот же вечер, ближе к ночи, обе дамы, переодевшись в мужское платье, как уже случалось в подобных обстоятельствах, отправились на узкую и темную улицу Кристин, выходящую на улицу Дофин. Там жил Руан-старший, и там же располагался генеральный штаб карбонариев. У Руана Фелисии назначил встречу Бюше, организатора предприятия, в которое они собирались пуститься. Кроме того, ему надо было сообщить, что с ними едет Гортензия. Это ее очень беспокоило. Вы думаете, он согласится? Боюсь, как бы я не оказалась помехой. Волноваться еще рано. Если он не захочет, то так прямо вам и скажет. Поэтому лучше подождем до встречи с ним. В доме Руана Гортензия скоро успокоилась. Главный карбонарий очень тепло ее встретил и не только не возражал, а, напротив, был очень рад ее участию в деле. Он подумал немного и сказал: «Вы отнюдь не помешаете, сударыня. Наоборот, от вас может быть существенная польза. Вы знаете, наш друг Руан, сидящий здесь, считает, что первоначальный наш план никуда не годится. Если вокруг тюрьмы будет постоянно сновать много людей, это неминуемо вызовет подозрение. То ли дело дама, путешествующая открыто среди бела дня». «Ах, вот как!» — проворчала Фелисия. «Я так люблю мужские костюмы, а вы лишаете меня удовольствия лишний раз появиться в них. Может быть, мужское платье мне не идет? Оно вам отлично идет и даже служит хорошей маскировкой в Париже. Но ведь здесь вы его носите только ночью. Днем, когда ярко светит солнце, вас сразу же разоблачат, стоит лишь повнимательнее присмотреться. Согласитесь, даже самой Жорж Санд никого не удается ввести в заблуждение. Так что мы решили выдать вас за испанскую даму, которая обожает путешествовать. Однако участие в спектакле вашей подруги может дать нам новые интересные возможности». «Только непонятно, какие», — вставила Гортензия, опасаясь, что Фелисия может обидеться. — Вы блондинка? К тому же знаете английский? Гортензия сделала круглые глаза. — В монастыре я учила английский, как, впрочем, итальянский. Так хотел отец. Но у меня совсем не было практики. Легкого акцента и нескольких слов, по-моему, будет вполне достаточно. Если вам, конечно, удастся имитировать акцент. «Для меня это пустяки!» — вскричала Фелисия с типичным английским акцентом. «Я научу ее!» «Но все-таки», — добавила она уже на чистейшем французском, — «может быть, вы теперь откроете нам суть?» Тут неторопливо поднялся с места и подошел к ним высокий крупный мужчина, куривший трубку у камина за экраном. Это и был Руан-старший. «Лучше всего этой молодой даме сыграть роль ирландской леди». «Ирландской?» — Да. Вы, может быть, об этом не знаете, но среди жителей Морле есть много иностранных семейств, волей истории или же по причинам материального свойства, заброшенных туда. Там и английские якобинцы, и изгнанные из Канады неблагонадежные, и испанцы, и португальцы, и, наконец, ирландцы. Среди ирландцев я знаю Уолшей, Гейнсборо и Батлеров. Но дело в том, что судовладелец Патрик Батлер идет не в ногу со временами реставрации. Это друг, разделяющий наши взгляды. Никто не удивится, если к нему погостить приедет соотечественница, ну, например, его двоюродная сестра, во всяком случае, очаровательное существо, чье присутствие может побудить его оказать нам содействие не только на словах. Я уже говорил, он судовладелец, а нам нужно будет судно. После побега Орсини никак нельзя будет везти в Париж, пусть даже в сундуках двух хорошеньких женщин. Ему придется морем добираться до другой страны, ведь он итальянец, не так ли? — Пока только римлянин, сударь. Гордо, но с горечью заметила Фелисия. Стать итальянцем ему предстоит потом. — Как бы там ни было, — вмешался Бюше, — Рим слишком далеко. Проще всего будет переправить его в Англию. Это все, что мы должны сделать? Полковник Дюшан выезжает завтра с нашими братьями Ледру и Буше, но он даст вам и другие указания. Дюшан будет жить в трактире «Великий турок». Вам же я советую остановиться в гостинице «Бурбон», она самая лучшая в городе. Патрик Батлер будет оповещен о вашем приезде и, полагаю, сам заедет за вами. Если же этого не произойдет, ваша задача чрезвычайно осложнится, так как его отсутствие будет означать, что помогать он нам не намерен. Тогда придется вам искать судно самим. — Почему самим? — возмутилась Фелисия. — Вы ведь сказали, он судовладелец? Должен же он быть заинтересован в заказчиках. Кстати, пока не забыла, какую роль вы отводите мне? Я стану камеристкой Миляди? Как было бы чудно! В роли камеристки вы провалитесь так же, как и в роли мужчины. Я бы сказал, приятельница или компаньонка. Светская дама, которой в жизни не повезло. Такие часто встречаются. Почему бы и нет? Во всяком случае, вы должны подолгу гулять на морском берегу. И в особенности вокруг поселка Карантек, к которому приписан Форт Торо. Это почти в 3 лье от Морле. Погода будет хорошая, пейзаж там красивый, так что гулять сам Бог велел. Даже лучше, если вы там задержитесь и понаблюдаете за тем, что происходит в крепости. — Вот только не представляю, как, — заметил Гортензия. — Всякая романтическая прогулка не может длиться слишком долго. Это может показаться подозрительным. И снова своей обычной грубоватой прямотой в разговор вмешался Руан-старший. — Кто-нибудь из вас умеет рисовать или писать маслом? Это был бы прекрасный повод для долгих остановок. Художнику нужно время, чтобы сосредоточиться. Обе женщины в растерянности взглянули друг на друга. В монастыре их, конечно, немного учили рисованию, но рисовали они в основном цветочки или же изображали аллегории на религиозные темы, как, например, «Воспламененное сердце» или «Просфору на дароносице». Между этими простенькими рисунками и изображением пейзажа пролегала целая пропасть. — Если вам теперь нужен художник, — саркастически заметила Фелисия, — не лучше ли послать туда нашего друга Делакруа? Он такие великолепные пейзажи изобразит, и ведь он тоже из ваших. — Он с нами только душой, — сухо отрезал Бише. — Делакруа слишком увлечен искусством, чтобы всерьез интересоваться еще чем-то. — Могу уверить вас, он интересует себе подобными, — воскликнула Гортензия, возмущенная, что о ее друге говорят в таком тоне. — Он добрейший человек в мире. Бюше с раздражением отмахнулся. — Я нисколько не хотел обидеть его, сударыня. Каждый поступает, как знает. Я только говорю, что при виде великолепного пейзажа Делакруа увлечется живописью и начисто забудет обо всем остальном. Короче говоря, нам не нужно, чтобы у вас был талант. Намалюйте там что-нибудь, и все. Хорошо, и что? Если нас не поднимут на смех, — сквозь зубы процедила Фелисия, — даже простой крестьянин в состоянии разобраться, кто художник, а кто нет. Ладно, если вам так нужно, мы постараемся. Ну вот и хорошо. А теперь возвращайтесь на улицу Бабилон. Выезжайте через 2 дня. Завтра вам доставят подходящие паспорта. Счастливого пути и удачи, только не забудьте захватить пистолеты. Еще не рассвело, когда спустя 2 дня Фелисия и Гортензия расположились в большой дорожной карете графини Морозини с закрашенными гербами на дверцах. Они везли с собой все, что смогли собрать — деньги, драгоценности, полное снаряжение живописца и паспорта с настоящими печатями на имя миссис Кеннеди, проживающей в Париже на улице Клиши, и мадемуазель Ромеро, ее компаньонки. Сопровождал их один Тимур. Его бритый череп скрывали парик и высокая шляпа с кокардой, а одет он был, как подобает кучеру из приличного дома. Тимур важно занял место на козлах. По здравым размышлениям Фелисия решила поручить Гаэтану охранять дом вместе с Ливией, которая, к тому же, побаивалась оставаться одна. Ливия прекрасно ладила с Гаэтану, не то что с Тимуром. Турок все норовил помыкать ею, ведь он ощущал себя его величеством мужчиной, римлянка плохо переносила его выпады. Поэтому в доме часто случались ссоры. С другой стороны, как достойный потомок турецких наездников, Тимур обожал лошадей и прекрасно справлялся с ролью конюха и возницы. И, наконец, в приключении, которое их ожидало, его недюжинная сила была очень кстати. А начиналось все прекрасно. При мысли, что скоро они увидятся с братом, сердце Фелисии наполняло радость, и радость эту не могло омрачить ничто, поскольку для нее не было никаких сомнений в том, что экспедиции удастся. Что до Гортензии, веселье подруги заглушало боль от разлуки с маленьким Этьен. «Без нее ребенок будет в большей безопасности», — утешала она себя. И, наконец, для двух молодых женщин, а ведь им не исполнилось еще и 20, в которых жила, помимо их воли, тайная страсть к приключениям, вылазка в незнакомые места навстречу героическим подвигам обладала огромной притягательной силой. Бюше велела мне спешить, а делать вид, будто путешествуют они ради собственного удовольствия. Дюшан же с товарищами, наоборот, выехали загодя на перекладных и должны были прибыть на место на 3-4 дня раньше их. Таким образом, в маленьком городке никому и в голову не придет усмотреть какую бы то ни было связь между приездом тех и других. Так что наши дамы получили возможность вволю налюбоваться дорожными красотами. Погода стояла отличная, местность, которую они проезжали, оказалась на удивление живописной, и если бы не нетерпение Фелисии и нелегкое беспокойство Гортензии относительно их шансов на успех, то дорога показалась бы им приятным отдыхом. Впрочем, для тревоги было вполне достаточно оснований. Нелегкое это дело — вырвать узника из государственной тюрьмы. А если к тому же тюрьма эта находится в открытом море, то затея и вовсе кажется неосуществимой. Наконец дорога побежала вниз с холма, где редкие кривые деревья свидетельствовали о жестоких зимних ветрах, но зато землю украшали цветущий дрог и утесник, и путники оказались вблизи Морле, затерянного в долине, где под стенами города в глубокую нишу впадали две реки. Вдали в лучах полуденного солнца голубело море с разбросанными то тут, то там небольшими островками. На одном из них, наверное, и располагалась крепость. От такой красоты у Гортензии даже захватило дух. В отличие от Фелисии, с детства привыкшей к просторам Средиземного моря, Гортензия никогда раньше не доводилась любоваться подобным великолепием. Они въехали в город через ворота с двумя круглыми башенками по бокам, увенчанными каменными караульными будками. Город, казалось, расположился на водной глади, усеянной корабликами. Некоторые из них ходили под красными парусами. В тот день был какой-то праздник. Звонили во все колокола, и многоцветная толпа заполнила узкие улицы, так что их карете было почти не проехать. На улицах царило радостное оживление. По-праздничному пахло блинами, горячими лепешками, эти ароматы порой перебивал солоноватый запах моря. Тимур спросил дорогу у человека, стоявшего, прислонясь к углу дома, прямо под статуей, изображавшей какого-то местного святого и невозмутимо раскуривавшего трубку. Тот ответил с такой любезностью, так услужливо показал, куда ехать, что путешественники даже удивились. Подобную же любезность, как выяснилось впоследствии, проявляли всех, кому они обращались. Отель «Бурбон», построенный, видимо, еще в XVII веке, занимал большую часть мостовой площади, и площадь эта считалась главной в Морле. Гостиница представляла собою большую постройку из серого гранита. Ее строгая красота контрастировала с высокими средневековыми домиками с остроконечными крышами и чудесными резными балками. В гостинице пахло свежим воском и капустным супом, и этот запах напомнил Гортензии кухню Годивеллы. Лжеирландку, ее мнимую компаньонку, встретила маленькая кругленькая женщина в красивом черном шелковом платье и кружевном капоре. Пока они ехали, Фелисия без устали учила подругу английскому акценту, и сейчас та без труда заговорила на ломаном французском языке. Но тут же чуть было не сбилась, когда хозяйка, а ее звали госпожа Бланден, в ответ на ее вопрос о том, какой сегодня праздник, с нескрываемым удивлением поглядела на нее. — Так ведь это летний Иванов день, сударыня. Разве в Ирландии его не празднуют? — Конечно, конечно, просто я, должно быть, позабыла, ведь я уехала из страны еще ребенком. Иванов день! Господи, как я могла забыть? Она вдруг так побледнела, что обеспокоенная Фелисия поспешила ей на помощь. — Мадам, очень устала с дороги, — сказала она. — Не могли бы вы показать нам наши комнаты? — Тысячи извинений! Я задержал вас, а вы, видно, плохо себя чувствуете. Пойдемте скорее. Минуту спустя госпожа Бланден уже вводила своих постоялец в апартаменты, представлявшие собой две прекрасные комнаты, роскошно обставленные, кровати на высоких резных стойках и бретонская мебель, шкафы и сундуки были отделаны как игрушки. Повсюду на стенах висели образцы знаменитых местных ковров из тисненной кожи, а на столе золотым фейерверком пылал в вазе букетик дрока. Но Гортензия ничего этого даже не заметила. Едва войдя, она села, отвернувшись к окну, чтобы скрыть подступившие слезы. Год! Уже год! И всего только год! Захлопнув дверь за госпожой Бланден, Фелисия подбежала к подруге, опустилась перед ней на колени. — Что с вами? Я думала, вот-вот упадете в обморок. Гортензия открыла глаза, селись улыбнуться, чтобы успокоить встревоженную подругу. — Ничего, ничего, дорогая, сейчас пройдет. От воспоминаний в обморок не падают. С тех пор, как мы с вами пустились в путь, я потеряла счет времени. В этот день, в прошлом году, я вышла замуж. Фелисия поднялась и чмокнула ее в залитую слезами щеку. — Понятно. В таком случае лучше вам побыть одной. В такие минуты не хочется ни с кем говорить, а вечером я попрошу, чтобы ужин нам принесли прямо сюда. Мне кажется, вам не захочется сидеть за общим столом, правда? А я сейчас пойду прогуляюсь, посмотрю, каким воздухом тут дышит. Гортензия с грустью поглядела ей вслед. Обидно, конечно, что Фелисия так поспешила уйти, но ей уже с самого утра не сиделось на месте. Тревога за брата переросла в нетерпение, которое с каждой минутой все труднее было сдержать. В такое время воспоминания подруги были ей вовсе не нужны, до Гортензии и не хотелось навязываться. Оставшись одна, она целиком погрузилась в воспоминания. Из глубин памяти всплывали яркие, мучительные образы. Вот она сама в белом подвенечном платье с кружевами и цветами едет из Комбера в Лозарк посреди нарядной праздничной толпы. Тогда тоже был Иванов день. Ее свадьба добавила веселье к ежегодным торжествам. Как и здесь, там тоже цвел дрог. Как и здесь женщины надели вышитые платья и шелковые фартуки, а мужчины черные широкополые шляпы. Как и здесь небо сияло дивной голубизной, но только там, в Оверне, еще пахло хвоей и горными травами, а в Британии пахло морем. В воспоминаниях ее промелькнул силуэт Этьена. Светловолосый, элегантный, он с ледяной любезностью коснулся губами ее щеки. Его заставляли на ней жениться, но ведь он любил ее, хотя тогда она об этом даже не подозревала, и в конце концов умер от любви. Этьен поступил безрассудно. Уже в ночь их свадьбы он едва не погубил ее из себя, пытаясь увлечь ее в костер, еще слишком высокий для того, чтобы прыгать через него, тем более в легком подвенечном платье, которое могло вспыхнуть как факел. Гортензии не хотела думать об этом. Из уважения к памяти своего молодого супруга, так и не пожелавшего прикоснуться к ней ни в ту ночь, ни в последующей. Но как отогнать эти воспоминания? Как стереть из памяти поле, где под охраной волков она познала в объятиях Жана волшебное счастье, в которое уж перестала верить? Та ночь была такой прекрасной. Убаюкивающе шумел поток, издалека доносилась музыка, там танцевала молодежь, и под эти звуки родилась их любовь. Как трудно не думать о тех мгновениях. Они всегда были с ней, они были так дороги для нее, что и сейчас Гортензии казалось, будто она слышит, как вдалеке кто-то играет на шарманке. Внезапно она поняла, что это ей не кажется. Действительно, звучала музыка, и не вдалеке, а совсем рядом. Она поспешила на балкон, и взору ее предстала большая белая хоругвь с изображением святого. А за ней, ступая в такт звуком шарманки, шествовала толпа юношей и девушек. И Гортензия поняла, что полюбит эту страну, такую похожую на Овернь, и вместе с тем совсем другую. Веселая толпа прошла мимо, люди направлялись к большой куче хвороста на самом высоком холме. Девушки несли с собой гирлянды цветов, которыми они украсят костер. В этот вечер будут танцевать и веселиться. Перегнувшись через перила, Гортензия заметила поблизости церковь и решила туда пойти. Помолиться за метущуюся душу Этьена — вот самое малое, что она сможет сделать в эту годовщину. Она надела соломенную шляпу, лежавшую на сундуке, набросила шаль на голубое тонкое платье. Траур для новой роли уж не годился, поэтому она пока носила платье Фелисии. И, предупредив, что направляется в храм, вышла из отеля Бурбон. Гранитная церковь, шедевр архитектурного искусства, приняла ее под свои прохладные своды. Под высокими деревянными арками, украшенными резными окладными венцами, было темно, и темнота располагала к раздумьям. Гортензия преклонила колени для молитвы, а, помолившись, с облегченным сердцем встала и решила походить по церкви, полюбоваться ее убранством. И уже у самого выхода, омочив пальцы в чаше с святой водой, почувствовала, что ее коснулась чья-то рука. — Я видел, как вы выходили из гостиницы, — сказал полковник Дюшан, — и пошел за вами. — Почему ж вы раньше не подошли? Я даже испугалась. А вы какой-то другой? И правда, мундир офицера на половинном жаловании Дюшан сменил на дорогой голубой сюртук тонкого сукна и от этого изменился до неузнаваемости. — Так нужно, — пояснил он. — Изображаю богача на отдыхе. Я вас жду уже 3 дня. — Отлично. У вас есть новость об этом? — О батлере? — Никаких. Я как приехал, велел отнести ему письмо от Руана и сообщил, где меня можно найти, но ответа до сих пор так и не дождался. Не нравится мне, по правде говоря, вся эта история. Надежен ли этот человек? Вот в чем вопрос. А мне вообще непонятно, зачем нам нужна его помощь. Разве трудно нанять судно в порту? Труднее, чем вы думаете. По крайней мере, здесь. Время корсаров и авантюристов давно прошло. Тут теперь одни военные, да торговцы. Боевой корабль только один. Он называется «Юнона». Этот фрегат все время стоит в порту и только иногда выходит в море патрулировать замок Торо. Он охраняет все подходы к крепости. На фрегате мощные пушки и хорошее снаряжение, так что меры предосторожности для нас вовсе не излишни. Именно поэтому Бюше сделал вас ирландкой, а вашу подругу — компаньонкой. — Вы вправду считаете, что в этой роли от нас может быть какая-то польза? Не думаю, чтобы батлер пошел на риск лишь ради удовольствия какой-то неизвестной ему женщины, пусть даже он считает ее соотечественницей или своей дальней родственницей. Дюшан взял Гортензию под руку и увлек ее к выходу. Под этими сводами такой резонанс. В церкви никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя не услышат. Давайте лучше пройдемся.